Глава 18. Иду озадаченный из управления в институт, озадаченный не самим вызовом на награждение, а как туда пойти, чтобы план Лиды сработал. Получается, что придется с ней снова связаться и все детали обсудить. Что тоже, тот еще квест. Слуги Воронцовых меня на порог не пустят из-за ее отца. И даже, наверное, весточку от меня не передадут. Остается опять ее ловить возле ворот. Но пока меня ждет институт и все те же обязанности наставника по дисциплине в нем. День прошел спокойнее, чем вчера. Шепотки за спиной еще были, но уже не столь массово. Да и я реагировал на них спокойнее. Даже согласился на предложение куратора кружка авиамоделирования посетить их собрание, которое планируется в пятницу. Другие кураторы, помня мои вчерашние отказы, пока не торопились вновь подходить ко мне. А вот дома, кроме мальчишек, меня дожидалась Ольга. «Здравствуй, Григорий», – сдержанно улыбнулась она, когда я зашел на кухню. Девушка сидела за столом и пила чай, вежливо слушая какие-то рассказы Сашки. Арсений был в комнате мальчишек и корпел над букварем. Зато Сашка распушил хвост перед красивой девушкой и заливался соловьем. И даже с легким недовольством встретил мое появление. Что поделать, у пацана такой возраст, что уже начинает девочками интересоваться. «Здравствуйте, Ольга Юрьевна!» От моего приветствия улыбка Ольги совсем увяла. Девушка отставила чашку с чаем и встала из-за стола. «Я хотела с вами поговорить насчет будущего Александра и Арсения», — сказала она. «У вас найдется для этого несколько минут?» «Да, конечно», — кивнул я. Мы вышли в коридор, и я уже хотел направиться в свой кабинет, как она придержала меня за руку. «Время позднее. Не проводите меня до дома. По пути поговорим». Ольга замялась. Ей явно хотелось поговорить со мной наедине. «Но хочу ли этого я?» «Решил, что надо. Просто хотя бы из благодарности к девушке». «Да, с удовольствием», – кивнул я и подал Ольге ее легкий плащ. Выйдя на улицу, мы неторопливым шагом двинулись в сторону дома девушки. Подзывать извозчика ни я, ни она не спешили. Было очевидно, что нас ждет непростой разговор, и каждому нужно время, чтобы собраться с мыслями и расставить все точки над «и». «Знаешь, Гриша, минут через 10 неторопливого шага первой начала Ольга». «Я, наверное, ничем не отличаюсь от тысяч обычных баб. Встретила приличного мужчину и тут же начала строить на него планы. Хотя ты не давал мне при этом никаких обещаний. Дура я, да?» – грустно повернулась она ко мне. «Ты не дура. Просто хочешь того самого женского счастья», – выдавил я из себя. «Ну да», – кивнула Ольга. «Извини, если из-за меня ты испытываешь неловкость. Я не собираюсь навязываться. Просто захотелось еще хоть чуточку побыть с тобой наедине. В последний раз». Снова воцарилось неловкое молчание. Мимо проезжали кибитки извозчиков. Тренькнул звонок водителя конки, подавая сигнал зазевавшемуся рабочему. Гордо прошагал городовой, зорко следя за прохожими. Город жил своей жизнью, и лишь мы с ней молча шли вдоль дороги. «Гриша», — вновь первой начала она, — «скажи, если бы не Воронцова, у меня был бы шанс?» Я посмотрел на Ольгу. В ее глазах было море надежды и скрытого страха моего отказа. «Я не знаю», — слова давались тяжело. «Ты замечательная девушка. Я рад, что нас вела судьба. Но я никогда не планировал свою жизнь слишком далеко. Уж больно она непредсказуема. Даже с Воронцовой у нас не все так гладко, как может показаться тебе. Да, я люблю ее. Это факт, который я когда-то пытался отрицать, но сейчас принял его. Получится ли у меня с ней что-то? Не знаю. Слишком там все...» Я пощелкал пальцами. «Слишком», — выдохнул я, так и не найдя подходящего сравнения. «Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы мы были вместе». «Понятно. Не говори больше ничего», — грустно остановила меня Ольга. Мы дошли до дома, где она снимала комнату, и остановились. Она терзала поясок своего плаща. кусая губы и уставясь глазами в землю. «Ну, Гриша», — перебила она меня, когда я уже хотел с ней попрощаться, «у меня будет к тебе последняя просьба. Выполнишь ее?» Я посмотрел в глаза Ольги и, не в силах отказать, молча кивнул. «Тогда пойдем», — потянула она меня за руку. «Я хочу, чтобы в эту ночь ты был только мой. В последний раз». Стоило двери в ее комнату закрыться, как она тут же набросилась на меня, впившись страстным поцелуем. Ее руки жадно обнимали меня, словно стараясь сделать так, чтобы мы слились в единое целое. Я был благодарен Ольге за все, что она для меня и мальчишек сделала, и не стал ей отказывать в этой просьбе. До самого утра я пробыл у нее, постаравшись выложиться так, как не выкладывался ни в одну из наших прошлых встреч. Мы оба понимали, что это был наш последний раз. Утром Ольга вела себя уже гораздо спокойнее, никак не выдавая обуревавших ее вчера чувств. С улыбкой проводив меня, она подтвердила все наши договоренности насчет обучения Сашки с его братом и больше не поднимала тему наших дальнейших отношений. Новый день почти ничем не отличался от вчерашнего. Снова институт, муторное сидение на случайно выбранных лекциях и возвращение домой. Лишь перед тем, как отправиться в свою квартиру, я съездил к поместью Воронцовых. Лиду не застал. Зато удалось все-таки договориться с дворником, что убирал улицу, что тот передаст Лиде от меня записку. Ее смысл был прост. Я просил девушку приехать ко мне в пятницу вечером, чтобы обсудить наши действия на приеме у императора. Чего я не ожидал, так это насупленного Сашки и его показательного игнорирования меня. «Что случилось?» – не выдержал я, когда за ужином тот не проронил ни слова, и до Еву Ху уже собирался уйти. «Ничего», – буркнул малец. «Ты давай не куксись, а выкладывай, чего ты такой смурной», – надавил я на паренька. Тот резко развернулся от двери ко мне и вперился в меня яростным взглядом. «Вы ведь эту ночь у Ольги Юрьевны провели, так?» — повысил он голос. «Допустим», — напрягся я. «Никогда я не видел его таким злым. Чего вы ее не отпускаете? У вас же Воронцова есть. Зачем играете с ее чувствами?» «Не кричи!» — осадил я мальчишку. «Чего ты так взъерепенился? Мне противно видеть, как вы, таскаясь за одной девушкой, жестоко поступаете с другой», — процедил Сашка. «Ты мне нотации не читай», — процедил я сквозь зубы. «Мал еще. Да и вообще, тебе-то какое дело?» Тот не ответил, а лишь молча развернулся и выскочил из кухни. Я ошарашенно проводил его взглядом. Что на него нашло? И лишь вспомнив, как он вел себя вчера с Ольгой, понял. Да Сашка в нее просто влюбился. Та самая, первая любовь. Такое оставлять без внимания нельзя. Потом боком выйдет. Поэтому, допив чай, я встал и пошел в комнату пацанов. Сашка с угрюмым видом сидел на своей кровати и мял в руке хлебный мякиш. Когда я сел рядом с ним, он показательно отодвинулся, но промолчал. «Ненавидишь меня?» – спросил я его. Снова молчание. «Мы с Олей вчера поговорили о нас. Она не маленькая и все понимает. Это она попросила меня остаться на ночь». «А вы радостно согласились», процедил Сашка. «Не ревнуй», — осадил я его. «Влюбился?» Тот промолчал, но его покрасневшие уши сказали все лучше любых слов. «Пойми», — начал я, — «ты для Ольги, мальчик. Пока не вырастешь и чего-то не добьешься в этой жизни, она тебя мужчиной воспринимать не будет. Да и когда вырастешь, к тому моменту у тебя этих Ольг будет уже целая вереница. На выбор. Я не вы», перебил он меня. «Не хами», снова осадил я мальца. «Я про другое говорю. Ольге нужен защитник. Ты сможешь ее защитить? Физически, финансово, решить ее проблемы с жильем. Может, прикроешь от домовладельца, который не против взять ее силой?» Сашка удивленно посмотрел на меня. Похоже, о таких проблемах своей учительницы он даже не подозревал. «Вот и я о том». Рассмотрев его взгляд, удовлетворенно кивнул я. «И она не считает, что ты и сейчас сможешь помочь. А когда ты вырастешь и, возможно, получишь такие возможности, то то ситуация может тысячу раз поменяться. Что вы ей пообещали? Глухо спросил он меня. Ничего. Что тут пообещаешь? Чем смогу, помогу. Но выпрыгивать ради нее из штанов не буду. Она это понимает. А как же Воронцова? Не стыдно вам ей изменять? Мы еще не пара, чтобы кидаться такими обвинениями. Сжал я губы. Пока не пара. А как станем, тогда и разговор будет иной. «Мне-то что-нибудь посоветуете?» Помолчав пару минут, спросил Сашка. «Учись», – пожал я плечами. «Ищи варианты повысить свой статус. Сейчас у тебя есть такая возможность. Пользуйся». На несколько минут мы замолчали, каждый думая о своем. Наконец я встал, чтобы отправиться спать, как Сашка вновь остановил меня. «Я сегодня с Ромкой виделся. Старый приятель». Он говорит, вас Лев Моисеевич искал по поводу артефакта, что вы хотели у него купить. Вот как? Заинтересованно повернулся я к мальцу. И что еще говорил? Чтобы вы в лавку к Льву Моисеевичу пришли. У него есть до вас предложение. Спасибо, кивнул я Сашке и все же отправился в свою спальню. С утра я решил сначала пойти не в институт, а к тому самому Льву Моисеевичу. Уж больно мне не понравилось чувствовать себя беззащитным во время нападения в поместье. И уж если есть шанс приобрести защитный артефакт, нужно это сделать, не откладывая в долгий ящик. Лавка пожилого еврея с момента нашей последней встречи почти не изменилась. Все те же развалы одежды, все тот же стенд с живописью и поделками неизвестных работников культуры. И все тот же живой колобок в ермолке и с пейсами, что окучивал очередного покупателя. Правда, заметив меня, он как-то быстро передал своего клиента, нацелившегося на покупку статуэтки какого-то животного, своему помощнику и, раскинув руки, двинулся в мою сторону. «Григорий Мстиславович, таки у меня на улице праздник!» Широко улыбаясь, с непередаваемой интонацией произнес он. «Вы таки по делу или просто навестить?» «По делу», — скупо отозвался я. «Вы не представляете, как мне это радует душу. Моя Сарочка уже переживает. Чито это у ее Левы пропал аппетит и интерес к ней. А все вы. Такие что же меня ожидать? Что вы, по нашему делу или меня уже можно огорчаться?» «По нашему, по нашему». Махнул я безнадежно рукой на говорливого мужчину. Тот еще больше расплылся в улыбке и махнул мне рукой следовать за ним. В этот раз никого постороннего, кроме нас, в уже знакомой каморке не было. Усевшись за стол, Лев Моисеевич сложил руки перед собой и заговорщически начал. «Я таки внимательно слежу за новостями, и ваше выступление, и, главное, присутствие на балу у его сиятельства не обошло меня стороной». Это дарует мне надежду, что вы таки честный человек и не обманете старого еврея. Тут он вопросительно посмотрел на меня, ожидая ответа. Если честность взаимная, то с чего такие сомнения? Усмехнулся я в ответ. Да что это за предрассудки? Всплеснул тот руками. Вы таки меня обижаете своими речами, но я готов пропустить это мимо ушей. Тем более Сарочка просила их беречь и таки предложить вам совершить выгодную сделку. «У вас есть нужный мне артефакт?» «Таки предложение есть», — кивнул Лев Моисеевич. «Но вещь ценная, буквально наследственная. Вам я ее от сердца отрываю», — всплеснул он руками. «Ближе к делу». «Таки куда еще ближе?» — удивился лавочник. «Я вам чуть не в лоб, а вы таки меня не понимаете». Тут он придвинулся через стол ко мне еще ближе, отчего расстояние между нами стало не больше полуметра, и начал заговорщически шептать. «Есть один артефакт, сильный, дедушкино наследство. Но уж так получилось, что у нас в семье его применить не могут. Дар нужен. Артефакт способен остановить любую физическую атаку или магическую, вплоть до заклинания высшего ранга. Но если уж против вас применят такую, то, увы, после такой атаки об артефакте можете забыть», — развел он руками. «И откуда такое богатство?» — не поверил я, что кто-то из умельцев хитровки смог бы такое чудо сотворить. И оказался прав. Наследие еще со времен битв за Европу. Германская работа. Хоть они и гады первостатейные, но, надо признать, в артефакторику могут, как никто иной. Сколько, напрягся я. Битвы за Европу – череда войн XIX века, после которых возвысились Французская и Российская империи, втоптав в ничто попытки германских княжеств создать свое единое государство. Если у еврея действительно есть артефакт с тех времен, то он, безусловно, поможет отразить почти любую первую атаку. Но и цену за него тот наверняка заломит немаленькую. Так и оказалось. «Мне, право, неловко называть такую сумму», – делано замялся еврей. «Но, сами понимаете, дедушкино наследство». Видя, что я никак не реагирую, он все же назвал сумму. 1000 рублей! Сколько? Да он совсем страх потерял. Видно, мое возмущение и негодование в полной мере отразилось на моем лице, потому что Лев Моисеевич тут же начал суетливо объяснять, почему цена настолько высока? Ну, вы же понимаете, эта вещь дорога мне как память. Да и германская работа. Вы такого нигде сейчас не найдете, даже если зададитесь такой целью. Да и вам бы я не предложил, но уж спасителю самого губернатора я, как верноподданный нашей империи, готов пойти навстречу. «Как мне понять, что артефакт настоящий?» – мрачно спросил я его. «Вы так и не верите мне?» Картина схватился он за грудь. «Да чтобы Лев Моисеевич обманывал своих покупателей! Да такого вы никогда не услышите! Хоть всю Москву обойдите!» «Как мне проверить артефакт?» — надавил я на него. «Никак!» — резко успокоившись, коротко ответил он. «Только если вы имеете выход на кого-то из старых родов артефакторов. Их умения и знания помогут вам подтвердить, что я вам не вру». 500, скрипя сердце, озвучил я свою цену. «Вы таки режете меня без ножа. Как можно? Это же дедушкино наследство. 950 и не рублем меньше». Дальше пошел торг. То, чего я так не люблю. Но и отдавать свои кровные за кота в мешке я не собирался. В итоге мы все же сошлись на 730 рублях. С возможностью возврата, если я смогу подтвердить, что артефакт – подделка. Сделку мы совершили в банке, куда отправились сразу, как договорились о цене. Артефакт у Льва Моисеевича был с собой, а вот у меня подобной суммы в наличии не оказалось, потому и пришлось ехать в отделение банка. Сам артефакт выглядел как браслет из сапфиров, обрамленных золотой нитью. По словам еврея, он создавал пленку из водной электрической магии вокруг тела, которая сжигала в себе все заклинания врагов, либо отклоняла физические атаки, летящие в пользователя. Оформив сделку, я тут же проверил артефакт на специальном полигоне банка. Был у них такой. Серьезную атаку, конечно, там на меня никто не совершал, но вот обычную стрелу из огня артефакт сдержал без проблем, после чего я даже смог его подзарядить собственной магией. Больше до вечера пятницы никаких событий не было. Посещение кружка авиамоделирования прошло скомканно. И не из-за их участников, а по моей вине. Все время думал, как бы не опоздать на назначенную Лиде встречу. В итоге пропустил большую часть лекции о современных летательных аппаратах и даже отказался от практической части по сбору уже рассчитанной кружком модели биплана. Сказал почти правду, что назначена встреча, не уточнив ее детали. На мое счастье, дворник Лидии мою записку передал, и та приехала ко мне точно в назначенный срок. «Так вот, где ты живешь?» — с интересом осматривая мою квартиру, протянула девушка. «Скромно, но мне нравится», — улыбнулся я ей. «Мне тоже», — кивнула она, после чего мы перешли, собственно, к обсуждению нашего совместного выхода в свет. Суть была проста. Я заезжаю за Лидией завтра вечером, предварительно приодевшись в тон к ее наряду, и мы вместе отправляемся во дворец императора. Это станет первым сигналом о наших отношениях для окружающих. На самом балу я всегда первым представляюсь, а уж затем представляю Лиду, как свою спутницу. Второй сигнал. Ну и все танцы, если такие будут, провожу лишь с ней, вежливо отклоняя по возможности другие предложения. Третий сигнал. Уходим тоже обязательно вместе. Последний сигнал дворянскому обществу, который закрепит в их понимании степень наших отношений. Так как времени на покупку или пошив платья для меня уже не было, Лида придирчиво осмотрела мой гардероб, выбрала самый понравившийся ей костюм и почти в приказном тоне сказала мне быть в нем. Проводив девушку до дома, окрыленный, я вернулся к себе. Тогда я еще не представлял, что посещение императорского дворца станет не просто вехой в моей жизни, а поворотным моментом, который буду определять отнюдь не я.